15. Лиза. Кисуля моя, кис. Глухо бормочет Сашка мне в волосы, баюкая. Сжимает в объятиях крепче, так что ребра жалобно трещат. Ты же для меня. Тш-ш-ш. Мотаю головой, утыкаясь носом ему в влажную ключицу. Тш-ш-ш. Не хочу слышать слова. Они возвращают в реальность. А мне тут хорошо. И без слов. Гладим друг друга, целуемся опять. Сначала ласково и лениво, потом глубже и настойчивей. Царапаю ноготками по его напрягающемуся под моими пальцами прессу. Веду вниз к выемке пупка. Дальше по дорожке жестких светлых волос. Захватываю в кольцо наполовину расслабленный после секса член. Сашка тут же инстинктивно толкается в мою ладонь. Ствол дергается в руке, снова наливаясь. И у меня от этого ощущения власти ток простреливает от пальцев до самого плеча. И ладони горячо-горячо. Целуемся, сплетаясь языками. Это уже опять точно прелюдия, а не просто нежность. Дрочу ему, ощущая, как у самой становится еще более мокро между ног. Влага на внутренней стороне бедер не успевает высохнуть, сменяясь новой. С тихим стоном крепко обнимаю мужскую шею, когда Саша подхватывает меня под ягодицу, чтобы перенести на кровать. Неуклюже заваливаемся вместе. Вставший член раскаленной плотью вжимается мне вниз живота. Развожу ноги шире и подаюсь навстречу, но Сашка переворачивает меня на живот и ставит на колени. Давит на поясницу ладонью, вынуждая максимально прогнуться. Утыкаюсь лицом в подушку, гортанно мурча, словно кошка от нетерпения. Его руки, сжимающие мои бедра сейчас и подтягивающие к своему паху, это одно из лучших ощущений за весь день. Влажная бархатистая головка скользит по промежности. Прикрываю глаза, ресницы дрожат. Дыхание сбивается у нас обоих. Я слышу это даже через долбящие музыкальные басы. 3 дня любви, и нас уже не спасти. Спрячем за занавески все то, что нечестно забыть. А потом улавливаю еще один резкий звук. Свой телефон. Черт. Приоткрываю глаза, и взгляд, как назло, падает на настенные часы. Черт! Реальность врывается в мое сознание, подобно мечу, выбившему окно, оглушающе громко, и все вокруг в осколках. Отпрянув от Сашки, резко сажусь на кровати. «Блядь, Лиза, не смешно!» – ошалело рычит мой бывший муж. Не смотрю на него. Меня стыдом топит, и возбуждение еще бухает вместо сердечного ритма по всему телу. Боковым зрением вижу, что Сашка тянет ко мне руку, чтобы вернуть в исходную позицию, и подрываюсь с постели. «Лиза, твою мать! Сашка меня прибьет и будет прав, наверное. Боже!» Нетвердой походкой торопливо иду к своему телефону, по дороге оправляя трикотажное платье-майку, скатанное в валик до самой груди. Трусов на мне нет, и я хоть убей не помню, как мы от них избавились. Зато стоило принять вертикальное положение, и по внутренней стороне бедра потекла сперма, а как она там оказалась, я помню отлично. Даже слишком отлично. Одернув до конца подол, беру в руки телефон. Ариэль. Судя по времени, он может уже и приехать. А тут Сашка. И мы с ним... Блядь! Прежде чем взять трубку, кидаю на своего бывшего мужа быстрый взгляд, чтобы оценить степень злости. Максимальная. Заправляет напряженный член в штаны, из-под лобья смотря на меня. Уши горят, ноздри раздуваются, губы превратились в тонкую жесткую линию. «Ты иногда такая!» — цедит Саша тихо и обрывает себя, не договаривая. Но проглоченное слово «сука» бьет фантомом по моим перепонкам. «Да, Ариэль!» — прикладываю телефон к уху и отворачиваюсь от Сашки. Голос дрожит. Больше слушаю, как Саша шебуршит за моей спиной, одеваясь дальше, чем слова котца в динамике телефона. В голове только одна мысль, лишь бы Ариэль уже не стоял у моих дверей. Будет очень странно ему не открыть. «Лиз, привет! Я сворачиваю в твой двор. Ты готова?» «Да», – выдыхаю, не в силах скрыть облегчение. «Да, подожди меня, пожалуйста, в машине. Я сейчас спущусь. Буквально 10 минут». «Уверена?» Может, мне помочь с чемоданом? Нет, точно не надо. Испуганно охаю в трубку и непроизвольно снова поворачиваюсь к Сашке. И нервно сглатываю, потому что с тем взглядом, которым он сейчас одаривает меня, можно подрабатывать в криокамере. «Уверена?» – вопрошает Коц откуда-то из другого измерения. «Да», – безжизненно повторяю, смотря Сашке в глаза. Сердце замирает. Он глядит на меня. «Хорошо, Лиза, жду!» – Ариэль отключается. Медленно убираю от уха телефон. Так и прошиваем с Сашкой друг друга глазами, насквозь и еще глубже. У меня все внутри узлом сворачивается, когда он делает шаг ко мне и останавливается буквально в сантиметре, давя превосходством роста и гневной, распаленной энергией. «Ты серьезно сейчас с ним поедешь? Ты издеваешься, что ли? Лиза!»